Роберто закончил читать, и его охватило непредсказуемое желание выразить свои мысли, которое, судя по словам Лауры, было тоже ей знакомо. К своему собственному изумлению, не задумываясь о том, кто из них был автором, он или Фредди, он на одном дыхании набрал следующее сообщение и отправил его. «Привет, Лаура. Я получил твое сообщение. Ты не представляешь, как мне понравилось сравнение с серфингистом и машинистом поезда метро. Это сильно. В жизни важно научиться сохранять хрупкое равновесие, зависящее от непредсказуемых движений. Нужно не просто отдаваться на волю волн, а понимать, что не все волны годятся для серфинга. Метафора может относиться ко всем нашим начинаниям. Скользя по волнам, нужно быть готовым к непредсказуемому. Никто не знает, какая придет волна. Жизнь – это баланс искусства и техничности. Вряд ли есть люди, все умеющие с рождения. Поэтому надо быть готовым не раз нахлебаться воды и не раз упасть, набив массу синяков. Набраться опыта, чтобы встретить следующую волну. Это правда. Недостаточно гроз, фантазий, мечтаний, желаний и задуманных проектов. И тем не менее, без них наш путь лишен смысла. Я хочу поделиться с тобой несколькими мыслями, над которыми я работал. Я думаю, что все наши последовательные действия берут начало в грезах, которые мы иногда грубо называем фантазиями и выражаем следующим образом. Как было бы прекрасно! Как невероятно было бы! Было бы потрясающе! Если мы делаем эту фантазию своей и примеряем ее, как рубашку, фантазия становится мечтой. Как бы мне хотелось, как бы был бы я счастлив. Вот замечательно было бы, если бы кто-нибудь. Если мы позволяем мечте поселиться в нашей душе, холим ее, лелеем и растим, однажды она превращается в желание. Мне хотелось бы быть там. Больше всего на свете я желаю. Я сильнее всего хочу. На этом этапе мы уже сможем представить, какие средства понадобятся для воплощения наших желаний в жизнь. В этот момент оно превращается в проект. Я это сделаю когда-нибудь. Скоро я. Теперь нам остается только выработать план, тактику и стратегию, которые помогут материализовать наши грезы, претворить их в реальность. Обрати внимание, до этого момента я даже не пошевелил пальцем. Все мои действия были внутренними, и несмотря на это, сколько перемен произошло с того времени, когда я просто начал фантазировать. Ты, наверное, возразишь мне, скажешь, что этого мало. Действительно, во многих случаях этого недостаточно. Нужно доводить до конца запланированное и исправлять ошибки. Нужно надеть плавки, взять доску наших проектов, броситься навстречу жизни и бдительно ждать волны реальности, чтобы ее поймать и скользить по ней до райского пляжа удовлетворения. Целую, Фредди. Роберто перечитал написанное и остался более чем доволен. Хотя это была всего-навсего игра, она побудила его читать и писать. Изучать новое с таким рвением, которого прежде у него никогда не было. Раньше он и предположить не мог, что таил внутри себя этот дар выражать свои мысли в письмах. Если любовь и правда связаны с самыми светлыми сторонами человеческой натуры, Роберто без всяких сомнений был влюблен.